«Я ничего не успела сделать», — покачала головой эльфийка. «Хотя мы, эльфы, имеем очень быстрые и гибкие тела, это не значит, что наша скорость реакции намного выше, чем у людей. Моя максимальная скорость должна быть примерно в 2,5 раза выше, чем у него. Его ход был слишком неожиданным, а маневр очень скрытным. Я обращала внимание на плечи, так и колени, чтобы понять, когда он сделает свой ход, но этот его подшаг был слишком хитрым. Пока он не поднял ногу, я даже не видела, что он готовится ее поднять. Он должен был изучать боевые искусства. Час от часу не легче», — выдохнула Нисса. «Он еще и боевые искусства изучал. С какой гребаной планеты этот монстр? Мы, маги, чтобы иметь возможность совладать с врагами, должны всю жизнь учиться магии. У меня не было времени учить еще и боевые искусства. Почему их знает он?» «Это понятно», — покачала головой Тетраиль. «Он боец физического типа, естественно, он должен был изучать какие-нибудь искусства ближнего боя. Хотя я и быстрее его, я ему не соперница». «Так, и что делать будем?» — спросила Мартина. «Что делать?» ТСК, подсокала языком Нисса. «К продавцу рабов обращаться нет смысла, того только прибыль интересует. Нам нужно собрать больше людей, чтобы надавить на него. Но для этого нужно собрать доказательства его злодеяний. Посетим его штрек», — предложила Тетраиль. «Пожалуй», — кивнула Нисса. «Нужно будет еще с менеджером шахты поговорить». Решено было так и сделать. Все трое взяли выходной в своих фракциях и решительно принялись за расследование. Но первая неувязка у них была, когда они узнали от управляющего, что Макс регулярно покупает много еды, и периодически с ним приходит мальчик. Так что, в его штреке должны быть живые рабы. Но одно это еще ни о чем не говорит. Девушки могли, например, выживать дольше, чем говорилось в слухах, а некоторые и вовсе могли принять его в себя без риска откинуть копыта. Количество потребляемой пищи не о многом говорило. У менеджера также не было смысла скрывать эту информацию. В слухи он не верил, новобранец показался ему очень хорошим работником. Он каждый день столько пахал, когда у него будет время и энергия играться с женщинами. А то, что он только рабынь выбирает себе в помощь, так это потому, что ему не нужна помощь мужчин-рабов, а они стоят дороже. Управляющий заметил, что с тех пор, как новобранец приобрел 2 детей, он больше не заказывал готовые пайки, только продукты для приготовления пищи. И эффективность его добычи сразу возросла. Каждый раз, когда новичок приводил новую рабыню, его добыча вырастала. Если бы слухи были правдой, то должно было быть наоборот. Чтобы снасильничать рабыню до смерти, нужно как бы много усилий. Когда работать? Но он не мог рассказать этим барышням о добыче Макса. Не только потому, что не хотел, а еще и потому, что теперь уже не знал. С какого-то момента добычей новобранца начал заниматься индивидуальный менеджер, который положен каждой группе рудокопов с большой выработкой. Некоторые индивидуальные менеджеры работали только с одной единственной группой или фракцией, а у некоторых фракций было несколько менеджеров. В общем, добыча новобранца была достаточно высокой, чтобы ему назначили отдельного счетовода, а это многое значило. Часть сделок по материалам и инструментам теперь Макс решал через личного менеджера. Но по поводу еды он все еще договаривался с управляющим, с которым у него были хорошие отношения. Троица решила не сдаваться на достигнутом, и попытаться проникнуть в штрек, когда Макса не будет рядом. Им пришлось подождать половину дня, прежде чем тот вышел из штрека вместе с подростком лет 13. Оба тащили за собой деревянные вагонетки с рудой. За большим парнем вообще их было 4 штуки, наполненные до краев. Это был их шанс. Скорее всего, разбираться с таким количеством руды они будут долго. Когда двое исчезли за поворотом, девушки проскользнули в штрек. Но буквально через несколько десятков метров они были вынуждены остановиться. Пред ними была решетка из толстых металлических прутьев, закрытая на массивный навесной замок. Никто из них не обладал навыками взлома. Да, и замок не выглядел так, что его можно будет быстро сломать, но праведницы не хотели сдаваться. Они принялись шатать решетку, пытались разрубить замок кинжалом. Мартина предприняла попытку пролезть меж прутьев и застряла. Затем оставшиеся двое несколько минут безрезультатно пытались высвободить товарку. Тут сзади из темноты тоннеля появился хозяин штрека. «Ты что, застряла?» – спросил он, до чертиков испугав девиц. «Почему ты здесь?» – разом спросили Нисса и Тетраиль. Мартина только пискнула, 5-й точкой чувствуя надвигающиеся проблемы. Глава 240. «Это мой штрек», – «Почему бы мне не быть здесь?» С нотками давления в голосе произнес Макс. «Но ты же уходил сдавать руду», — пробормотала Нисса. «Почему ты вернулся так быстро?» «О, так вы следили за мной?» — хищно улыбнулся реинкарнатор. «Эхим», — Тетраэль почувствовала пульсирующую боль в висках. «Позволь нам объяснить. На самом деле мы хотели поговорить с тобой о вступлении во фракцию, поэтому пришли сюда. Но заметили, что ты был занят, отправившись сдавать руду, поэтому решили подождать тебя в штреке, а потом были остановлены этой решеткой». «Понятно», — кивнул Макс, почесав подбородок. «А это что там делает?» Он указал на два полушария в тугих кожаных штанах, излюбленном предмете одежды и женщин, и мужчин на планете Стилем. В тесных и темных подземных тоннелях, как и на извилистых и колючих тропинках в джунглях, кожаные штаны были намного удобнее тканевых, и тем более удобнее, чем юбки или платья. Вообще, некоторые представительницы слабого пола хотели бы и в коротких шортах погонять, но местные комары, размером со слона, хоботы которых были толщиной с копье всадника, оставляли немного выбора для нежной кожи. Специально обработанные кожаные штаны и жакеты защищали от комаров намного лучше, чем тканевые. По сравнению со многими другими ремеслами, изготовление кожаной одежды в крепости было на очень высоком уровне, почти не отличалось или даже превосходило таковое в технологическом мире. И вот, шедевр местного производства сейчас тускло поблескивал в свете керосиновых ламп. Эльфийка на мгновение впала в ступор, но потом высказала: «Мы просто поспорили, что она не сможет пролезть. И вот, Мартина проиграла, как видишь». Кончики ушей девушки ярко залили от такой бессовестной чуши. «Вот как?» Макс продолжал чесать подбородок. «Ну, если вы пришли ко мне сюда, значит, можете оставаться в моем штреке на еще какое-то время. Скажем, недели на две». Лица праведниц мгновенно побледнели. Срок жизни их клонов подходил к концу. Нисса должна была отбыть примерно через неделю, а дольше всего продержалась бы Мартина, 12 дней. Через две недели все трое были бы мертвы, и никто не узнал бы о произошедшем в треке. Будет ли их искать фракция? Вряд ли. Согласно договору они получал лишь базовую компенсацию, если не явится с отчетом к руководству фракции. На самом деле, они даже могут получить штраф, если не придут на работу завтра. В их фракциях они не были никому особо нужны, поэтому их и отправили работать вербовщицами. Так ли интересна эта должность, когда от тебя ничего не зависит, и ты не можешь получить долю от добычи, только на базовую зарплату можешь рассчитывать, которая за 6 месяцев едва покрывает стоимость продления пребывания на планете. Конечно, если бы кто-то из них согрел постель кому-то из руководства фракции, был бы другой разговор, но немногие миссионерки готовы были на это. Все, кто попал сюда, были элитой среди элит своих миров. Даже преклонить перед другими голову для них было неприемлемо, что уж говорить о раздвигании ног, за исключением тех, кто поднялся так высоко, в том числе и благодаря своим постельным навыкам. То есть, этот мужчина попал в явно болезненную точку. Получив штраф, они точно лишатся возможности продлить свое пребывание в крепости и на планете. И даже если они это сделают, то у них не останется памяти о прошедшем полугоде. Это было практически убийство полугода их жизни. Девушки даже не знали, что сказать. Тетраэль метала глазами ножи, Нисса болезненно заламывала себе пальцы, Мартина бессильно свесилась на решетке. Остальные могли попытаться сбежать, но у нее не было и шанса. «Ха-ха!» – рассмеялся Биг Босс, едва не ударившись затылком о потолок прохода. «Шучу я, можете валить отсюда, только чтобы я больше вас тут не видел». Прелестницы облегченно выдохнули. «Макс», — подала голос эльфийка, — «ты можешь ее высвободить? Какое мне до нее дело?» — спросил Биг Босс. «Пусть висит, хлеба не просит, вроде. Будет отпугивать других воров». «Мы не воровки», — возмутилась Нисса. «Кваэтоед», — гневно сплюнул Макс, — «это вы сюда приперлись. Я вас не звал. Макс, ну, Максик, ну, помоги». Откуда-то снизу раздался тонкий голосок. Парень опустил голову. Он протиснулся между двух других, праведниц, и приблизился к решетке. Затем поднял руку и стремительно двинул ею. Тишину штрека разорвал резкий звук шлепка. Шок на лицах барышень невозможно было описать. Особенно была удивлена Мартина. Настолько, что забыла даже возмутиться. «Ты будешь еще без спроса по чужим домам шастать?» — громко спросил Макс и шлепнул еще раз. «Ой, нет-нет», — заверещала девушка. «Не буду, не буду никогда». «Хорошо», — сказал Биг Босс и посмотрел на двух других. «Что уставились? Тоже хотите?» Нет, да. Тетраэль со странным видом воззрела на Ниссу, чье лицо мгновенно стало красным, как помидор. Если бы здесь была какая-нибудь щель, рыжая бы с удовольствием в нее зарылась. Вот идиотка, пробормотала эльфийка. Хе, криво ухмыльнулся Макс. Затем он протянул руки к талии Мартины, где схватился за металлические прутья. Мужчина напряг руки, и мышцы его взорвались силой. Синие вены заструились по рукам, словно хищные змеи. Казалось, что короткая рубаха его вот-вот разойдется по швам. С резким выдохом он немного раздвинул прутья сначала с боков, затем снизу и сверху, из-за чего квадратное окошко стало немного более круглым. После чего он принялся вызволять Мартину из злосчастного плена. Конечно, так как ему, чтобы ее вытащить, пришлось надавливать руками на тело девушки то тут, то там, особенно в мягких и выминающих частях, из-за чего вербовщица издавала неоднозначные вздохи и стоны. Даже сам Макс был смущен сим действием. Внезапно, его штаны стали слегка тесноватыми. Хорошо, что в тоннеле было темно. Через полминуты операция была успешно завершена, даже блузка и жакет остались целыми. Отодвинув Мартину в сторону, Биг Босс приложил усилия, чтобы вернуть решетке первозданный вид. «Хэмэм», задумчиво проговорил он. «Балу, запиши, что первую решетку нужно сделать крепче и промежутки между прутьями должны быть меньше». «Да, босс», кивнул подросток. После этих слов Макс больше не обращал внимания на троицу. Он достал с шеи витиеватый большой ключ и открыл замок. Затем втащил внутрь все тележки. Вместе с мальчиком они перешли на ту сторону. Замок щелкнул вновь, заняв прежнее место, и спутники удалились. Девушки только услышали из темноты, что еще дальше сработали какие-то механизмы и залязгали другие двери. Вскоре все стихло. Это был полный провал, верно? Обратилась к товаркам Ниссе. Безусловно, подтвердила Тетраэль. Спасибо, что не бросила меня, слегка поджав нежно-розовые губки, обратилась Мартина к эльфийке. С твоей скоростью ты могла сбежать. Не принимай это близко к сердцу, покачала головой та. Хотя я и не собиралась сбегать, даже если бы я захотела, не факт, что у меня бы получилось. Тоннель слишком узкий. Этот парень занял такую позицию, что мог бы поймать меня одним лишь движением. Плюс мальчик за его спиной уже тайно достал небольшой арбалет. Дрянного качества, но в тесноте тоннеля на таком расстоянии я была бы точно ранена, пусть и не сильно. У меня не было шансов на сопротивление. Понятно, кивнула Мартина, чьи короткие волосы были темнее безлунной ночи, словно были сотканы из темной материи. Так и почему он вернулся так быстро? Он что-то забыл? Нет, отрицательно помотала головой эльфийка с белоснежными волосами. Он вернулся с пустыми тележками. Значит, руду он уже выгрузил. Чтобы так без опаски выгрузить руду и вернуться обратно, у него должен быть персональный менеджер. Они обычно не обманывают своих клиентов. Следовательно, доходы его отнюдь не маленькие, и все эти тележки были собраны не за несколько дней, а за сегодня. Он так много добывает? Собрав лоб в кучку, спросила Ниссе. «Ага», кивнула Тетраэль. «Либо он сам много работает, либо нещадно эксплуатирует рабов, точнее, рабынь. Им, если бы они лежали больными на постели, они не смогли бы много работать. Несколько я знаю, к нему не присоединялись другие миссионеры. Эти доходы только его одного и его рабов. Может быть, возможно, мы ошиблись на его счет. Что делать будем?» спросила Мартина. «Давайте еще понаблюдаем», наполовину утвердила, наполовину спросила Ниссе. Эльфийка кивнула. Трое спрятались в соседнем штреке, который был по пути между штреком Макса и администрацией шахты. А дальше они были еще больше удивлены. Они ошиблись во второй раз. Это не был весь дневной заработок Макса. В тот день он вывозил руду еще дважды. Добыча была солидной. Девушки на следующий день попросили еще выходной, в любом случае, никого это особо не заботило. Выходные были за свой счет. Троица продолжила наблюдение и заметила, что и на следующий день большой парень со своим послушником сделал три ходки. Причем, было заметно, что в этот день тележки были еще чуть более полными. «Его добыча растет каждый день?» – спросила Ниссе. «Определенно», – подтвердила Тетраэль. «Сколько он на стелиме?» – задала рыжая еще один вопрос. «Он же без поддержки прибыл, определенно менее 2 месяцев». Задумчиво ответила эльфийка. 100%, что у него здесь нет ни связей, ни знакомых. Точнее, не было связей. Теперь есть связи с администрацией крепости. А сколько у него рабов? Еще раз спросила Ниссе. Около 10, пожала плечами Тетраэль. Но не больше 15. Даже если бы гонял их плетью и не давал спать, 13 женщин и двое детей не смогли бы столько добывать, проговорила рыжая. Определенно это невозможно, он сам столько выкапывает, ты его бицепсы видела, поджала губы эльфийка. Думаешь, ему не под силу, должно быть, под силу, немного мечтательно произнесла Нисса, вспоминая те широкие ладони и крепкие руки. Так, и что делать будем? Подала голос Мартина. Может быть, у нас все еще есть шанс заработать на Стилиме, если мы присоединимся к нему, Тетраэль озвучила, наконец, мысль, витавшую в воздухе. Как думаете, рискнем? Риторически спросила Нисса. Маленькая брюнетка воинственно сжала свои кулачки и решительно кивнула. Так как срок их пребывания на планете подходил к концу, увольнение из фракции произошло без всяких проблем и штрафов. Это также было правило, установленное крепостью, чтобы у миссионеров оставалось время подумать о своем будущем без давления. Еще через день они втроем заявились к Максу и подточили его на выходе из Штрека. «Опять вы?» – парень закатил глаза, увидев девиц со всем своим скарбом в руках. «Что, выгнали за то, что бездельничали?» «Нет, все трое опротестовали его вопрос. Мы хотим к тебе». Биг Босс впал в ступор. Затем посмотрел на праведниц и почесал затылок. «Как-то вы не особо малы», — с кривой улыбкой проговорил он. «Кроме нее, но не думаю, что она еще вырастет. И так уже в дверь не пролезает». «Ах ты!» — раненой тигрицей прорычала Мартина. «У меня все в порядке». «А я о чем?» — Макс с видом извращенца понюхал свою ладонь. «Однозначно в порядке. Более чем». Брюнетка была настолько смущена, что опустила голову и замолчала. «Так ты возьмешь нас к себе?» – спросила Тетраэль серьезно. «А зачем?» – уже без улыбки спросил Макс. «Мы очень полезны и будем много работать», – сказала эльфийка. «И на нас не нужно будет тратить деньги на старте. Покупка у работорговца, покупка одежды и инструментов, обучение. Ты много вкладываешь в рабынь, а мы способны принести пользу сразу». «Допустим», — согласился Макс. «А вам это зачем? Нам кажется, что с тобой мы сможем много заработать, ничего не скрывая», — высказалась Тетраэль. «А вы не бойтесь, что я буду к вам приставать?» — с искоркой в глазах спросил Биг Босс. «Если ты будешь приставать ко мне, то ночью я отрежу твое достоинство, я достаточно быстрая», — пожала плечами эльфийка. «А те двое не должны быть против». «А чего это мы не против?» — возмутилась Нисса. «Так, значит, против?» Тетраэль подняла одну бровь. «Ну, нет», — быстро ответила рыжая. «Не то, чтобы совсем против». С каждым словом ее голова опускалась все ниже, а голос слабел. Она также бросала тайные взгляды на возможного будущего главу фракции. «Хе, что ж, тогда пошли к нотариусу», — наконец, согласился Макс. Так как на Стилиме не было никакой системы, было сложно защитить интересы фракции. Возможностей для предательства было много, поэтому существовали нотариусы, которые подтверждали заключение договора между двумя сторонами, а также судьи, которые принимали решение. Причем, при вынесении штрафа, игрока не спасло бы то, что его миссия закончилась, или он внезапно умер. Если фракции или любой стороне договора был нанесен ущерб, и суд вставал на сторону пострадавшего, вынося штраф, то этот штраф действовал во всех колониях механоида, даже на родной планете миссионера. Так или иначе, ему бы пришлось выплатить компенсацию, поэтому договоры здесь заключались часто и по большей части соблюдались. Макс открыл первую решетку и отправил девушек, чтобы они сложили свои вещи у второй решетки, пока он сдавал руду. Затем он вернулся, ставив тележки в штреке и прихватив с собой экземпляр договора, придуманного и написанного заранее. Но он еще не пускал троицу дальше в штрек, так как они еще не были его партнершами. Заперев первую решетку, они налегке отправились в главную зону, где нашли нотариуса. Когда дамы увидели толстую кипу листов договора, то были немного впечатлены. Даже нотариус и его помощница испытали легкую боль в пояснице, ведь им предстояло это все прочитать, переписать и заверить. Но делать было нечего, нотариус призвал еще помощников, и они всей толпой взялись за переписывание договора. В любом случае, заказчик заплатил бы за этот труд. В это время Макс по памяти зачитывал договор для троицы, подробнее объясняя его пункты, чтобы не было разночтений в будущем из-за недопонимания. А потом, пока девушки думали и читали уже готовые листы, Макс помогал команде нотариуса с переписыванием. «Он должен быть с технологической планеты», – прошептала Тетраэль двум другим. «Только на таких планетах настолько сложные юридические формальности». «Определенно», — согласилась Нисса. «Но почему он такой крепкий?» Скорее всего, он специально готовился к заданиям подобного типа, как на Стилиме. Внезапная мысль озарила светлую голову эльфийки. Не зря же его добыча так велика. «Так, будем подписывать?» – спросила Мартина. «Я все еще хочу рискнуть», – кивнула Нисса. Через 3 утомительных часа все формальности были соблюдены, и троица официально стала членами фракции Макса. Это не была обычная фракция из нескольких акционеров, так сказать. Это была фракция, принадлежащая одному человеку. Он был полным хозяином всего, что принадлежало фракции. Однако, правила по добыче, рабочие часы, выходные, сверхурочные, бонусы и многое другое было расписано очень хорошо. При должной степени трудолюбия рядовой член фракции, даже если это слабая женщина, должен был неплохо заработать. Но в большей степени стали уверены в своем будущем бывшие вербовщицы стали тогда, когда увидели внутреннюю часть Штрека. Начиная с тоннеля, полного ловушек и препятствий, и заканчивая внутренним убранством, инструментами и оборудованием. Этот чувак определенно был с технологически развитой планеты. Глава 241. Особенно троицу впечатлила модернизированная мобильная установка. Одна из рабынь сидела на чем-то похожем на велосипед и крутила педали. Через ременную передачу усилие передавалось на механизм. Там крутились барабаны, которые размельчали камни, а также конвейерная лента из плотной ткани. 3 другие рабыни стояли у ленты и вытаскивали все кусочки, где был замечен нужный блеск руды, фонари ярко подсвечивали рабочую зону, ни один кусочек не был упущен. В конце ленты стояла тачка с деревянным коробом сверху, шлак вбрасывался туда, при заполнении короба другая рабыня оттаскивала его к месту сброса, которая находилась внутри штрека в отдельной пробоине желоба. Периодически женщины менялись местами, чтобы задействовать в работе разные группы мышц. В другом месте была большая печь для приготовления еды. Рядом с печью была тележка исключительно для еды, на нее нужно было поставить тарелки с готовой пищей. Толкать тележку было не так напряжно, чем бегать с подносом вокруг. Во многих ключевых местах стояли большие зеркала, которые возвращали свет от фонарей и керосиновых ламп обратно в комнату. Было еще много различных приспособлений для жизни. Макс бережно относился ко всем ресурсам, поэтому заставил девушек снять свои дорогие наряды и надеть короткие тканевые жилетки и шорты. В его штреке было довольно чисто, по сравнению с угольными штреками, например, в короткой одежде ходить было довольно удобно. А главное, меньше стирки и изнашивания. В отличие от рабынь, бывшие вербовщицы были довольно крепкими, поэтому он определил их в рудокопы. После короткого обучения все 3 приступили к делу и были довольно эффективны, особенно в свете того, что им не нужно было отвлекаться на другие задачи, как то выбор руды из груды камней, переноска руды и шлака, приготовление пищи. Сосредоточившись на одной задаче, девушки смогли проявить чудеса обучаемости и высокого КПД. Даже самая слабая из них, Мартина, имела часовую выработку, как 2 среднестатистических рудокопа. Понятное дело, чтобы полностью явить эту часовую выработку, рядом с ней должны быть помощники, которые перебирали бы и перетаскивали камни, поэтому действительная выработка на человека была чуть более, чем вдвое меньше. Однако, кто были те помощницы? Молодые рабыни, которые, если бы работали шахтерами сами, едва дали бы четверть или максимум треть выработки. Да и сама Мартина не имела большого опыта работы в шахте, и физическая сила ее была совсем невелика. Если бы она выдавала 2/3 или 3/4 выработки, то это уже считалось бы хорошим показателем. Итого, 2,5 человека, столько всего было занято в процессе, выдали бы от силы 5/4 выработки среднего рудокопа. И это был только начальный процесс. Мартина еще не привыкла, как и рабыни недавно только начали работать. Тем более, что при грамотном распределении труда между ними, никто не уставал, хотя и работали так же, как обычные рудокопы по времени. Нисса и, тем более, Тетраэль, выдавали гораздо больше. Рабынь теперь уже не хватало, поэтому Мартине и иногда даже Ниссе временно приходилось поработать вместе с ними. Но Макс очень быстро приобрел новых помощниц, поэтому ситуация стабилизировалась через несколько дней. За 4 оставшихся до перерождения дня Нисса заработала свой 2-недельную зарплату во фракции, при том, что рабочий день у нее был на несколько часов короче. Конечно, вербовщицы ничего особо не делали, и почти все время просто болтали между собой, но даже просто стоять и ожидать было не менее утомительно, чем работать. И это было только начало. Она быстро сходила в администрацию крепости, где получила пропуск к порталу, затем переместилась в другую часть вселенной, где успешно перенесла свою память в основное тело. На следующий день она возродилась на Стилиме, использовав для оплаты за перерождение почти всю свою зарплату с работы на фракцию. Но в этот раз она была уверена, что сорвала куш. Еще через пару дней ту же операцию проделала Тетраэль, а потом и Мартина. За прошедшие 10 дней не только были куплены новые рабыни, но и Тетраэль привела к Максу свою подругу с родной планеты. Вообще, у всех трех были знакомые или даже сородичи на Стилиме, пусть и не конкретно в этой крепости. Но по большей части они были мужчинами, а мужчин их новый босс не жаловал, поэтому привести можно было только подруг. Одна только вещь смущала барышень. Где, мля, обещанные приставания? Не ты ли был таким дерзким и страстным, когда принимал нас на работу? Где обещанное доминирование? Я хочу проснуться завтра со сладостно-болезненными ощущениями внизу живота. Ты мужчина или нет? Они ждали один день. Ну, может быть, босс к ним присматривался, выбирал из троих, к кому к первой подойти, чтобы не сильно обидеть двух других. Ждали второй день. Ну, он вчера так много работал, чтобы перед ними выпендриться, может быть, устал. Ждали третий день, и тут уже стало очевидно, что что-то не так. Через неделю все трое поняли, что приставаний не будет. Да, как так-то? Ты думаешь, у меня мало работы на родной планете? Если бы не твои паршивые бицепсы, осталась бы я на этой чертовой планете, где солнечный свет можно увидеть лишь изредка, нижнее белье царапается, а водные процедуры возможны только в общественных банях. Где мой властный пластилин? Мля, восклицательные и вопросительные знаки. Они хотели бы соблазнить ненавистного Макса, но шансов было не так много. Когда он ложился спать, они уже дрыхли без задних ног. Когда они вставали, он уже работал. Подходить к нему близко было слишком страшно, его две кирки порхали, как лопасти вентилятора, издавая ужасающий свист в движении и шокирующий шум мини-взрыва при попадании в породу. Могло показаться, что рядом работал отбойный молоток. Сам босс уже давно себе сделал ватные затычки и тканевые наушники поверх них, поэтому привлечь его внимание можно было только миганием фонаря, и он не любил отвлекаться по неважным делам. Все трое были безжалостно отруганы в первые дни за то, что отвлекали его из-за мелочей. Что ж, оставалось только стиснуть зубы и терпеть в ожидании у моря погоды. В любом случае, с зарплатой он их не обижал. Платил даже сверх обещанного в договоре. А вскоре Макс прорубился, наконец, до подземной реки. И теперь у них появилась возможность принять горячую ванную, пусть и просто в деревянной бочке. Зато это можно было сделать в одиночку или в уютной дружеской компании, а не с неизвестными людьми вокруг. Местная горная порода была довольно прочной и влагостойкой. Макс изучил направление движения подземной реки, и она не должна была пересекать его жилу магнитной руды. Поэтому опасности никакой не было. Вместе с тем, река была не слишком маленькой. После нескольких нехитрых операций, босс перенес дробильную установку ближе к реке и подключил ее через несколько валов и передач к водяному колесу. Это высвободило усилия еще минимум одной работницы. С энергией воды, как на то и рассчитывал Макс, в Штреке вообще вскоре произошел технологический бум. Жилая и рабочая зоны была перемещена вглубь еще на 400 метров, и количество ловушек и препятствий увеличилось. Необработанная магнитная руда была намного тяжелее обычной горной породы и почти не растворялась в воде. Поэтому теперь Макс не отправлял администрации шахты дешевую руду. Он отправлял уже сырой материал. Камни и руда перемалывались в автоматических дробилках, затем поступали в автоматическую ферму, где, пройдя через много уровней, руда намывалась, грязная вода сбрасывалась обратно в подземную реку, а магнитный материал в небольших самородках или в виде песка раскладывался по ящикам, где проходил сушку до приемлемого уровня, после чего отправлялся уже менеджеру шахты. Когда тот получил первую такую партию, он был в шоке. Последние несколько дней он переживал по поводу жизни и смерти Макса, который внезапно исчез. Даже приходил к нему в Штрек, но там было заперто. Но вот, он прибыл с магнитным порошком, чистота которого была не намного хуже сырья, которое делали в самой крепости. Это было феноменально. Конечно, поговорив с начальством, менеджер дал хорошую цену и обещал еще ее поднять, если порошок будет соответствовать стандарту крепости. Через неделю Макс добился нужного качества, и с оплатой его не обижали. Пусть и магнитная руда не была такой ценной, как энергетические кристаллы, Она применялась механоидом во многих областях. Да, и на самой планете Стилем наличие большего количества сырья для изготовления магнитных материалов давало преимущество членам крепости. С дополнительным их количеством железные города и дирижабли могли быть построены немного дешевле. Но главное, можно было обеспечить лучшие качества. Макс также получил некоторые преференции. Он смог занять штрек выше и хорошенько его защитить, хотя и не стал объединять его с первым штреком. Ему даже начали давать небольшую скидку на рабов и открыли кредитную линию. Эти изменения не избежали глаз других фракций, но многие из них уже имели подобные привилегии, поэтому внимания было не слишком много. Администрация крепости хранила молчание по этому поводу, и пытаться подкупить ее было опасно. Это строго наказывалось. Макс запрещал своим работницам выходить из штрека без его личного сопровождения. Да, и даже так это происходило редко. Сам он также не часто крутился возле руководства шахты, поэтому другие силы не догадывались об объемах его добычи. И естественно, даже в страдном сне они не могли бы придумать, что он, изредка приезжая с рудой к личному менеджеру, привозил не руду, а готовый материал, который ценился в 10 и более раз дороже. Однако, лишние взгляды, все равно, не устраивали Макса. Он начал копать жилу вверх, пока не нашел место, откуда было относительно недалеко прорубиться до одного из складов администрации. После недолгих переговоров ему позволили сделать проход к складу, взамен реинкарнатор должен был увеличить поставки. С этого момента другие фракции не могли даже обнаружить следов Макса. Он также запретил членам фракции вообще выходить из штрека. Там было уже 7 девушек-игроков и почти 3 десятка рабынь, но производительность их была невероятной. После того, как Биг Босс получил прямой выход к складу администрации, он начал медленно строить эскалатор, чтобы подвозить выломанную руду из штрека к рабочей зоне, а потом и вовсе по договору с администрацией ему проложили трубу с газом прямо в рабочую зону. Отработанный воздух в любом случае уходил либо в русло подземной реки, либо в бездонную расщелину. Зона добычи специально была отделена, чтобы углекислый газ не попадал туда. На этой трубе даже счетчика не было. В любом случае, газа было слишком много, как, впрочем, и других углеводородов. Керосин имел какую-то цену, потому что его нужно было выделить из нефти и перевести. Само себе сырье почти ничего не стоило. В общем, газ можно было использовать без ограничений, лишь за ежемесячную плату. Поэтому Макс использовал его для высушивания магнитного порошка. А вскоре, у них даже появился свой кузнец, тоже женщина, поэтому ее не очень-то хотели брать по специальности. И действительно, на своей планете у нее были особые кузнечные силы, но на Стилиме она была бесполезной. Она была обычной, низкорослой, но пышногрудой молодой девушкой с тонкими ручонками. Какой кузнец? Ее и рудокопом бы не взяли из-за мешающего физической работе богатства. Но кем был Макс? Он был землянином и уже не в первый раз поднимался с нуля. Имея неограниченное количество бесплатного газа и бесплатной воды в запасе, грех было этим не воспользоваться. Реинкарнатор вместе с кузнецом соорудили полумеханическую кузницу, где кузнечный молот приводился в движение паром. Ни один местный кузнец не мог обеспечить такой силы удара, как паровой кузнечный молот. Конечно, такие устройства уже существовали у крупных фракций и администраций шахты, те же самые металлические газовые трубы не могли быть сделаны без помощи паровых устройств. Но чтобы паровой молот был у маленькой, если не сказать крохотной фракции, это было очень необычно. Если бы дело ограничилось только кузницей, то Макса сложно было бы назвать настоящим русским. Сладкое слово «халява» наполняло его мозг денно и ночно, и реинкарнатор непрестанно придумывал все новые и новые идеи, как бы применить бесплатный газ и бесплатную воду в своих делах. И через некоторое время ему вместе с кузнецом удалось сделать агрегат для нагнетания воздушного давления. Он располагался в рабочей зоне и питался газом, а вырабатываемый пар был в качестве рабочего тела. В большие металлические бочки высокого давления нагнетался обычный воздух, который забирался по трубам почти из самого начала штрека, где он был более насыщен кислородом. Затем из этих бочек по трубам, которые обычно использовались для подачи газа к светильникам, сжатый воздух подавался в штрек. На конце стоял небольшой стабилизатор, а от него шел с трудом найденный резиновый шланг. Так как нефти и каучуковых деревьев было много, сделать резину не было большой проблемой, но сама технология и производство были дорогими, поэтому было не так много мастерских, изготавливающих шины или шланги. Часть деталей вообще пришлось заказывать у механоида и телепортировать на планету за немалые деньги. Но, в конце концов, в штреке Макса появился первый отбойный молоток, а это сразу взрыв в объеме добычи, даже если он был относительно слабым и держала его в руках женщина. А дальше все пошло, как по накатанной. Больше добычи, больше денег, больше деталей, больше отбойных молотков, больше добычи. Жилая и рабочая площадь в штреке росли, как на дрожжах. Теперь, когда женщин в штреке было уже достаточно много, Макс начал приглашать мужчин, в основном подыскивая специалистов среди новичков или безфракционников. Особенно, если это касалось кузнечного дела, металлургии и химии. Качество магнитного порошка, выдаваемое Максом, было даже лучше, чем у самой крепости, и с его помощью можно было получать более качественные сплавы. Поэтому порошок этот администрация покупала даже с небольшой наценкой. Вскоре он также начал выполнять для администрации подряд на изготовление металлических труб. Эти трубы администрация потом продавала фракциям. Централизованное производство и распределение были выгоднее и надежнее, чем если бы фракции сами изготавливали эти трудоемкие вещи. В любом случае, которые изготавливала кузнечная мастерская Макса, были приемлемого качества, не уступающего таковым официальной мастерской крепости, но у той всегда не хватало производительности. Фракции либо не могли сами изготовить достаточно качественные трубы и другие металлические изделия массового спроса, либо они выходили у них очень дорогими. Поэтому постоянно приходилось стоять в очереди на них, а это замедляло экспансию миссионеров во внешнем мире. Макс вообще не думал о самом очевидном способе заработка, добыче энергетических кристаллов. Еще со времен первого месяца после перерождения он привык полагаться на оплату со стороны механоида, и этот раз не стал исключением. Реинкарнатор решил занять производственную нишу, а не создавать свою добывающую команду. Трубы были только началом. Потом пошли швеллеры, двутавровые балки, заклепки, гвозди, арматура. Преимуществом строительства крепости внутри горы было то, что тут можно было добыть огромное количество различного металлического сырья. Железной руды здесь также было немало. И когда производительная сила штрека Макса вышла на должный уровень, он начал добывать и металлическую руду. В любом случае, добывать ее с помощью отбойных молотков было проще, чем с помощью кирок. Прибыль была значительной. Глава 242. Однако, добыча металлической руды – это только цветочки. Добывать и продавать только ресурсы, ищите дураков где-нибудь еще. Мы все это уже проходили на земле с родной страной. Хотя и будет определенная независимость, да, и денежки всегда водиться будут, но это все – мелочи. Товары высокого передела – вот где настоящие деньги. Продавать готовые изделия намного выгоднее. Причем, не только готовые детали, но и вообще готовые инструменты, оборудование, машины. Металлопрокат – это только начало. Прошло совсем немного времени, всего несколько месяцев, и троица первых миссионерок, присоединившихся к фракции Макса, не узнала места, в которое они прибыли. Местами здесь была более комфортная жизнь, чем в главной зоне. По крайней мере, у них, как у мелких начальников, в пещере был умывальник, душ и унитаз, горячая и холодная вода. Освещение было довольно ярким, даже ярче, чем в основных помещениях крепости. Все дело в том, что стекло для здешних фонарей было более тонким и прозрачным. Кроме того, вместе с газовыми трубами к фонарю были подведены и воздушные трубы со сжатым воздухом, причем, к этому воздуху были примешаны некоторые химические реагенты, которые сгорали при высокой температуре, давая довольно яркий свет. Здешний фонарь светил на 60% ярче, а газа расходовал в два раза меньше. Сталь у труб также была более высокого качества, поэтому они были меньше и тоньше. Таскали различные грузы здешние рабочие не на деревянных тележках, а на металлических с магнитным дном. Из-за магнитного сплава тележка могла парить на высоте примерно 5 или 10 сантиметров, даже если она была награждена по полной. На специальных дорогах можно было даже более загруженные тележки перетаскивать. Конечно, босс заботился о носильщиках, ведь 95% населения штрека составляли женщины. Даже если босс приглашал специалистов мужчин, которых приходилось сейчас не сильно меньше, чем игроков женщин, но он никак не избавился от своего фетиша по отношению к рабыням. Хотя, теперь девушки поняли, что это не фетиш, а непомерная жадность. Женщины, как работницы, были менее трудоспособны на стилиме, где требовалась исключительно физическая сила, поэтому стоили дешевле, менее трудоспособны у любого другого хозяина, но не у Макса. У него на мануфактуре, теперь назвать штрек как-то иначе язык не поворачивался, повсюду были какие-то механизмы. Казалось, что отсутствие электричества и магии его вовсе не останавливало. Тут механики было больше, чем в даже лучших мастерских гномов и дворфов. Местные необразованные дуры нарекли его богом машин и механизмов и теперь поклонялись, как божеству. Книги и заметки по физике, химии, металлургии и механике, которые босс либо купил, где только можно было, либо написал сам по памяти, были подобны священным писаниям, а гаечный заменил им священный скипетр. Мальчик, который постоянно крутился вокруг начальника, стал первосвященником, а его сестра, святой девой. Вера и преданность этих безмозглых куриц были фанатичными. За любое слово, негативное или просто неоднозначное, или даже недостаточно восхваляющее бога машин, можно было пострадать. Как минимум, на тебя бы написали донос первосвященнику, а в крайних случаях и самому. Учитывая то, что рабынь на мануфактуре все еще было в 4-5 раз больше, чем миссионеров, они в легкую могли установить слежку буквально за каждым. И порой троице казалось, что так и есть. Наконец, Тетраэль не выдержала и собрала свою ватагу, направившись в рабочий кабинет босса. «Босс, я все понимаю», — с порога заявила она, увидев, что тот один. «Но сколько ты будешь водить за нос этих несчастных? Не могут же они вечно пребывать во тьме невежества?» Несса и Мартина стояли по обе стороны от нее. Из всех членов фракции только они трое могли разговаривать в таком тоне с боссом. Даже Балу и Алу себе этого не позволяли. И Макс не противился, давая им возможность делать, что хотят. Хотя с другими был намного строже. Как-то Несса подняла этот вопрос в надежде, что они таки нравятся этому холодному мужчине. Но оказалось, что он держал их рядом и давал волю, чтобы не потеряться в собственных суждениях. Когда поблизости есть тот, кто при неправильном решении обязательно раскритикует его, развитие будет более плавным. Троица праведниц играла для него роль лакмусовой бумажки, сигнализирующей о том, все ли в порядке во фракции. Другие члены фракции могли скрытно отправлять свои жалобы через них. Однако это не говорило о том, что он будет согласен с каждым их мнением. «Эти девушки не воспринимают концепцию науки», — покачал головой Макс, откладывая в сторону книгу и рукопись. «Она чужда им, а мне нужно, чтобы они хорошо разбирались в механике. У меня недостаточно механиков и металлургов. Тех людей, которые вступают во фракцию, недостаточно. Покуда они воспринимают книгу по физике, как связанное писание, они относятся к нему достаточно рьяно и серьезно, чтобы понимать написанное. Если бы я попытался пойти по стандартному пути внедрения в их культуру концепции науки, это заняло бы слишком много времени, и учить их пришлось бы с измальства. А чтобы вытащить деталь на фрезерном станке, школьное образование не обязательно». «На каком станке?» – спросила Несса. «На фрезерном», – улыбнулся Макс. «Ну, вот, как в таких условиях совершать научно-техническую революцию? Но ведь то, что ты делаешь, это создание секты. Где здесь наука?» – нахмурилась эльфийка. «Покуда мои сотрудники быстрее учатся и раньше времени начинают выполнять поставленные задачи, меня не волнует, наука это, религия или что-то еще». Реинкарнатор поднял один палец вверх. «Мне нужны металлурги, химики и механики в большом количестве. Ты их можешь мне найти, если сможешь, обещаю, что займусь обучением этих девушек в рамках классической науки». «А сколько тебе нужно?» – спросила Тетраэль. «Я обязательно их найду». 10 тысяч, – пожал плечами Макс. «По крайней мере, мне нужно 10 тысяч механиков». «Как?» – восклицательные и вопросительные знаки, – возмутилась блондинка. «Почему так много? Неужто эти рабы не могут заменить тебе 10 тысяч механиков?» «Во-первых, это там, за пределами моей базы они, рабыни», – нахмурившись проговорил реинкарнатор. «А здесь все они, мои сотрудники и члены моей фракции с точно такими же правами, как у вас. То, что им не хватает знаний, не означает, что к ним можно относиться, как к людям второго сорта. Забудьте это слово здесь. А во-вторых, вот ты, Несса, не знаешь, что такое фрезерный станок, но ты же пользуешься душем». «Пользуюсь», — слегка поджала губы рыжая. «Лейку для душа, которым ты пользуешься, выточили невежественные курицы на неизвестном тебе фрезерном станке», — со всей серьезностью произнес Макс. «Как и задвижки и другие детали для газового фонаря в твоей комнате, как и детали смесителя для твоего умывальника. как и многое, многое другое. Да, они не образованы, исходя из вашего мировоззрения, но для меня они уже достаточно квалифицированные механики. По крайней мере, лучше, чем вы. И если религиозное мышление помогает им понять то, что написано в этих рукописях, то мне не важно, что они обо мне думают. Босс указал на кипу листов со странными записями. А что это? Решил разрядить обстановку Мартина, немного отрастившая волосы за последние пару месяцев. Раньше она стриглась коротко, так как за волосами было сложно ухаживать. Но с появлением горячей воды, высококачественного мыла и шампуней, произведенных промышленным способом, и расчесок щеток ухаживать за волосами стало многократно проще. Поэтому короткая каре сейчас превратилась в элегантный высокий хвост. Какие-то странные символы, никогда их раньше не видела. Это книги по механике, написанные на местном языке, самодовольно улыбнулся Макс. Но у местных же не было письменности, уточнила она. Письменность была, но примитивная, пожал плечами Макс. Пришлось систематизировать и создавать алфавит и цифры на основе того, что имелось, то есть, почти с нуля. Затем написать толковый словарь. Пока что словарь версии 001, он будет уточняться в будущем, как и написание алфавита. Но начальная работа уже пошла. Все местные сотрудницы сейчас умеют писать свое и мое имя. Большинство все еще осваивают основные символы, но самые способные уже умеют писать не менее 100 слов. «Ты создал для них письменности толковый словарь?» – спросила Тетраэль, широко открыв глаза. «Собственный, не общепринятый в крепости, конечно», – кивнул Макс. «Мы все здесь чужаки. Я не хочу, чтобы эти люди забыли свою культуру. Могу дать гарантию, что алфавит взят не с потолка, а на основе остатков местной письменности. И как мне кажется, она довольно сложная. Возможно, когда-то это была письменность цивилизации высшего уровня. Я просто иду по следам древности. Хочешь сказать, что ты говоришь на местном языке?» Еще раз уточнила эльфийка. Она и раньше слышала, как Макс обращался к рабыням на их языке, но она думала, что он знал всего лишь несколько общих фраз, которые знают и многие другие миссионеры. Только сейчас она поняла, что он реально говорил на языке коренного населения. Таких людей в крепости были единицы, и, пожалуй, мужчина перед ней был единственным, кто знал местную письменность. Еще бы, ведь он ее придумал. А в том, что эта письменность войдет в историю, Тетраэль не сомневалась. Сейчас на мануфактуре Макса работало несколько сотен девушек. Если перед отбытием он найдет им всем тайное убежище, то с таким большим количеством обученных письменности людей без проблем можно будет распространить это знание на многие местные поселения. «Ну, так что», — улыбнулся Макс, глядя на остроухую, — «найдешь мне механиков?» «Нет», — замотала она головой, — «поступай, как знаешь, пойдем». Она уже собиралась уйти вместе с подругами, когда остановилась из-за следующих слов босса. «Вы много работали все это время», — медленно проговорил он, — «не люблю был неблагодарным». «Как насчет того, чтобы поужинать сегодня вчетвером, только без обсуждения работы? Кроме того, по истечению контракта я гарантирую вам премию, которой вы будете довольны». «Конечно, конечно», — сразу же закивала Несса, вообще не спрашивая мнения двух других. «Тогда до вечера», — улыбнулся Макс. «До вечера», — обрадованно вскрикнула она, схватила спутниц за руки и оттащила в сторону, чтобы у них не было шанса отказаться. «До вечера». Когда троица ушла, Макс подошел к двери и запер ее, затем дернул за часть одного из светильников, и рядом открылась потайная ниша. Реинкарнатор вытащил оттуда рукопись. Эта рукопись – все, что осталось от отца Балуялу после его исчезновения. Он был также пришельцем, но влюбился в местную девушку. В конце концов, он телепортировался на стилем своим реальным телом и завел с ней детей. Хотя он и был могущественным человеком, со слов матери Балу, что не обязательно было правдой, на него смотрело много людей, поэтому он не мог взять ее к себе, и их отношения были тайными. Он очень интересовался культурой местных и собирал по крупицам информацию с разных уголков планеты. В основном архив хранился где-то вне поселения, в котором проживала мать двоих детей, но незадолго до своего внезапного исчезновения он принес Балу рукописи и учил его письменности. На создание алфавита, как говорил отец мальчику, ушло более 10 лет, и он все еще был незаконченным. Сам Макс ни разу не был лингвистом, но он был с технологической планеты и знал три языка – русский, английский и японский, последний, чтобы читать мангу или смотреть аниме в оригинале. Когда же он стал лидером фракции, Он шапочно изучал и другие языки, особенно французский, на котором разговаривали многие конголезцы. Хотя у него был автоматический переводчик на утопии, чтобы учиться в местной школе, нужно было самостоятельно изучить общепринятый утопианский, хотя бы на базовом уровне, и местный язык кошка людей. То есть, даже без образования лингвиста, Макс немного шарил в языках, поэтому без проблем смог продолжить и улучшить работу отца Балу. Конечно, если бы не было солидной десятилетней основы, он бы не сумел создать алфавит в текущем виде всего за пару коротких месяцев. Но вот даже его близким подчиненным это знать было не обязательно. Балу – это козырная карта реинкарнатора, мина замедленного действия, которую он собирался оставить на стелиме перед отбытием. Поэтому про него никто ничего не должен знать, в том числе, что мальчик много времени проводит с лидером. В будущем эта информация будет заблокирована, как и любая другая. Кто этот мальчик, откуда и какова его родословная, все это должно быть тайной, покрытой мраком. Он явит себя миру уже полностью сформированным лидером. А эти девушки-механики, которых Макс сейчас старательно обучал, будут его первыми последовательницами и помощницами. Ну и что, что это просто слабые женщины? Реинкарнатор вместе с группой избранных адептов начал тайно изготавливать паровые ружья новой модели, которые будут стрелять не при подключении к центральной паровой установке на железном городе или дирижабле, а при подключении к заплечному ранцу, где будет баллон высокого давления. Также начались опыты по созданию пружинного самострела, который уже в первой итерации был довольно опасен в узких тоннелях, особенно специальные стрелы для него, цельнометаллические спиралевидные. Их пробивная мощь была очень велика. Ручные огнеметы также были весьма опасной штукой при небольшом весе. Если какая-нибудь фракция решит позариться на богатство Макса, его элитный отряд адептов-механиков даст им прикурить. Реинкарнатор уже принял решение, что останется на стелиме на несколько циклов. В любом случае, заслуг и энергонов он получал много, что может поддерживать гильдию «Надежда». Он договорился с администрацией, что часть заслуг и энергонов будут напрямую зачисляться на его аккаунт в системе механоида. Оттуда ответственные сотрудники, доступ которым был предоставлен заранее, смогут брать часть энергонов и заслуг для трат на нужды гильдии. Но дело было не только в этой прибыли. Назревал ключевой вопрос. Именно на стелиме не механоид, ни многие другие высшие цивилизации не могут проявить всю свою мощь, а энергетические кристаллы им очень и очень нужны. Это была их болевая точка, и Макс собирался на нее надавить. Конечно, существовала опасность, что если Балу нанесет много ущерба механоиду, кто-то догадается связать один к одному, и механоид придумает какое-нибудь наказание для реинкарнатора. Над этой темой нужно будет тщательно думать, а также договориться с Балу, чтобы тот был осторожен. А если что, всегда можно уйти в несознанку. Типа этот пацан сам принимал решение. Хотя, поверит ли этой линии высшая цивилизация, большой вопрос. Но Биг Босса так и подмывало сделать какую-нибудь гадость высшим цивилизациям, несмотря на возможный риск. Вместе с тем, назревала небольшая проблема. Макс скупал так много рабынь, что их уже начало не хватать. Поэтому цены на них медленно росли и в скором времени должны были сравняться по цене с мужчинами, а потом и вовсе их превзойти. Сильный пол исключать нельзя было ни в коем случае, но держать мужчин, чья общественная формация все еще находилась на уровне родоплеменного строя, рядом с большим количеством женщин было опасно. Вряд ли они будут придерживаться правил приличия современного общества. Поэтому для них нужно было создать другую фабрику. Глава 243. После некоторых раздумий Макс решил, что основная рабочая зона будет отделена от зоны добычи. В промышленной зоне и дальше будут жить женщины, занимаясь производственной деятельностью, а мужчины будут жить в нескольких поселениях в разных шахтах и штреках, и отправлять к ним работниц нужно будет под охраной, пока новобранцы медленно не привыкнут к правилам поведения на шахте Макса. Исключение составят только маленькие мальчики, которые еще не успели перенять культуру поведения прошлых поколений. Они также будут обучены механике, ну, или приобщены к культу бога машин. Естественно, при таком несоответствии в количестве между двумя сторонами будет сложно установить земные нормы, но реинкарнатор хотел постараться это сделать. Пусть даже у него самого и было больше одной жены, он просто установит некие правила, а местные потом уж сами как-нибудь с этим разберутся. По крайней мере, нужно было установить некоторые юридические нормы, регулирующие отношения в браке. Как будет по факту, дело десятое. В любом случае, Подавляющее большинство его лучших механиков составляли маленькие девочки 10 или 11 лет, которые в своих племенах еще не вышли замуж и не познали тяготы семейной жизни. Кроме того, их мозг еще формировался, поэтому в него можно было запихнуть больше информации. Даже многие 9-летки на его мануфактуре в механике шарили лучше, чем 20-летние женщины. Средняя продолжительность жизни коренного населения планеты была небольшой, что-то около 30-35 лет, в зависимости от региона. Некоторые области тупо были опаснее. Низкая продолжительность жизни была связана с плохим питанием, средой обитания и тяжелыми условиями труда. Женщины жили намного меньше мужчин в среднем. Большинство женщин не доживали до 30, умерев во время родов. С медициной здесь было все совсем не как у людей. Даже те женщины лет 20, которые не попадали в рабство к другим фракциям, а были куплены Максом сразу по прибытию, выглядели болезненными и измученными. Многие страдали от скрытых травм, полученных во время родов, в особенности ранних родов. Им требовалось время на восстановление. Девочки 12 или 13 лет, родившие только одного ребенка или максимум двух, также были опустошены беременностью, поэтому имели меньше энергии на работу и учебу, чем 11-летки. Но они также справлялись неплохо, намного лучше тех, что были постарше, которых семейная жизнь в древнем племени в значительной мере лишила ресурсов организма. Естественно, Макс не мог такого допустить. Каждый человек для него – это полезная рабочая единица, а он бережет свои активы, чтобы позволять какому-то дяде опустошить его механика или даже адепта механика. Идите к черту, дядя. За совращение малолетних Биг Босс ввел довольно жесткие кары для любого члена фракции и, уж тем более, человека со стороны. При согласии другой стороны была предусмотрена каторга, а при изнасиловании вплоть до смертной казни. Особенно, если была изнасилована адепт-механик, там смертная казнь без разговоров. Даже при обоюдном согласии была возможна смертная казнь, в зависимости от обстоятельств мужчины. Если это не член фракции, казнь без разговоров. Для члена фракции были возможны различные варианты в зависимости от его личных условий. Если рецидив с другой девушкой, казнь. Если соблазнение с целью воспользоваться статусом и привилегиями адепта, казнь. Если совратитель старше 21 го, казнь. Когда был озвучен длинный список из казней, причем казней разными способами, от относительно безболезненной пули в голову, до четвертования, у многих мужчин-специалистов, нанятых ранее, заболели скальпы. Хорошо, что закон не имел обратной силы, иначе некоторым из них были бы кранты на месте. Но все они были взяты на учет, тогда же и впервые был озвучен новый термин «адепт механики», то есть высококлассный специалист в механике, независимо от возраста. На земле все эти горе специалисты не стоили и одного пальца дяди Васи из соседнего подъезда, особенно, если учесть, что их у него осталось всего 6. Но на Стелиме, где коренное население жило в племенах, а 99% инопланетян прибыли из нищих на технологии цивилизаций, адепты механики уже имели определенный уровень, и ожидаемо, что проблема с рабами после данного решения не сильно уменьшилась. В нескольких штреках уже работали поселения мужчин по 2 или 3 десятка человек, и для более-менее системной работы этих поселений количество купленных рабов не могло быть слишком маленьким. Из-за этого и рабов мужчин стало не хватать. Закупки рабов со стороны Макса были только одной частью вопроса, другой частью было то, что с увеличившейся технологической мощью крепости 534, ее фракции стали сильнее и богаче, поэтому решили купить больше рабов. Естественно, что это вызвало рост их цены. Другая же проблема заключалась непосредственно в Максе. Там было два момента. Он один закупал рабов массово и вовсе не собирался возвращать их на рынок. В обычных обстоятельствах купленные рабы либо передавались фракции после ухода миссионера, либо продавались обратно на невольничий рынок. Таких было меньше половины, но ротация происходила постоянно, а тут рабы были словно брошены в бездонную яму. И особенно заметно это было потому, что Макс покупал молодых рабынь, которые в будущем должны были сменить постаревших. Нужно понимать, что даже в относительно высокоморальной крепости существовали бордели, в которых по большей части работали рабыни. Красивые рабыни, естественно, были по высокой цене для VIP-клиентов, а обычная челядь обходилась любой подвернувшейся дыркой. Туда набирали, кого только можно. В частных фракционных борделях часто можно было получить любое, даже самое извращенное удовольствие, но туда рабынь поставляла сама фракция, хотя иногда фракция покупала рабынь на рынке. И раньше проблем особых не было, в любой момент можно было прийти на невольничий рынок и приобрести рабыню из темниц за копейки. А сейчас всех молодых девчонок разобрал непонятно откуда взявшийся новичок. Конечно, начались трения. Владельцам борделей нужны были именно молодые девочки, которые смогут подольше проработать. Но вот незадача, Максу тоже такие нужны были, потому как их было легче обучить. Вместе с тем, на данный момент он был еще недостаточно силен, чтобы конкурировать с владельцами борделей в плане финансов. Он поднимал планку цены на аукционе до определенного уровня, но не более. Как бы ни было ему жалко этих маленьких девочек и молодых девушек, пустой и безбурной благотворительностью он бы не изменил систему. Он уже взял на себя ответственность за многих людей. Если из-за жалости к другим людям он нанесет косвенный ущерб тем, кто уже встал под его крыло, все станет только хуже. Но реинкарнатор быстро выкрутился из ситуации и обратился к владельцу питомника. Что ж, это место называлось питомником, но содержали там не кошек и собак, а детей до 7-8 лет. Если основным источником относительно взрослых рабов, от 9 лет, были свободные группы авантюристов и военные силы непосредственно администрации крепости, фракции захваченных взрослых рабов обычно оставляли себе, то вот в питомник детей отдавали практически все, кроме самых отъявленных извращенцев. С ними никто не хотел возиться и работоспособности у них было минимум. В питомнике они содержались до примерно 9 лет, а потом попадали на невольничий рынок. В тот день Макс был очень зол. У него собралось хорошее количество денег на кармане, и он планировал хорошенько закупиться. Но проклятые владельцы борделей, как борделей крепости, так и фракционных, словно сговорились. Они пришли в день его покупок и стихийно организовали аукцион. У продавца не было ни возможности, ни желания воспротивиться. Так рабынь стали получать те, кто предложил больше денег. И владельцы борделей раз за разом перебивали все ставки Макса, если только они не были слишком большими. Реинкарнатор не любил быть в долгу. Он припомнил этот момент и несколько дней собирал деньги, а также использовал всю свою кредитную линию без остатка. Заранее получив разрешение от администрации крепости, он прибыл в питомник, чтобы купить детишек практически за половину или треть цены, и в один день купил почти 300 девочек. Он купил всех в возрасте 7-8 лет или соответствующих им по росту. Остались только шестилетки и младше, которые, разумеется, не смогут начать работать в борделе еще минимум 3 года. Он нанял авантюристов для охраны и партия за партией отправил всех на свою мануфактуру, где предварительно уже было подготовлено место. Владельцы борделей впали в шок, когда получили новости в середине процесса. Когда они прибыли, осталось только четверть из закупленных Максом девочек и то, самого младшего возраста. Плюс вокруг были охранники в виде авантюристов, да и стражи крепости нервно наблюдали в сторонке за столпотворением. В принципе, чиновник, отвечающий за питомник, должен был быть доволен. У него не только стало на почти 300 ртов меньше, но также он получил быстрые деньги, которые будут очень полезны для перевооружения солдат крепости.